Глава шестая. Чудовище. Чтоб грех не остался без кары, в гидр ужасных она волоса обратила горгоны. Ныне, чтоб ужасом тем устрашать врагов оробевших, ею же созданных змей на груди своей носит богиня. Овидий, метаморфозы. Место действия. Планета Н в двойной звездной системе. Северный регион. Время действия – однажды в стародавние времена. Велена не знала, сколько она пролежала, вглядываясь в голубое небо сквозь верхушки сосен. Между ног болело, а внутри ощущалось что-то горячее. Слезы беззвучно стекали из глаз. Ей хотелось лишь умереть. Чтобы случившийся кошмар исчез. Чтобы не помнить о таком унижении. Чтобы не было кому помнить. Пару раз даже промелькнула мысль дойти до вешни и утопиться. Девушка отбрасывала эту мысль, но та крепла и возвращалась. От греховных мыслей ее отвлекли приближающиеся шаги. Велена нашла в себе силы сесть и увидела ведьму Люту, выражение лица которой не предвещало ничего хорошего. Едва подойдя, Люта зашипела. «Ах ты, тварь! Блудница, потаскуха! На моем алтаре решила потрахаться, иного места не нашла!» У Велены отнялся язык. Она даже не сразу нашлась, что ответить на эту гнусную ложь. «Ты осквернила мое святилище, шлюнды, распещерка! За это ты получишь наказание, достойное сделанного!» «Это твой дядя изнасиловал меня, Люта. Не по своей воле я здесь оказалась. Заткнись, курва, не оправдывайся, уже поздно». Люта подошла еще ближе, вперила неотрывно свой разъяренный взгляд на Велену, развела раскрытые ладони в стороны и начала читать. «Небо ясно надо мною, силы тьмы всегда со мною, воздух и земля вокруг — мне в подмогу встанут в круг. Как краса пришла на лик, так с проклятием и уйдет. Стройный стан согнется вмиг, волдырями поползет. Кто в глаза хоть раз заглянет, тот покойником пристанет. Всегда быть тебе одной с горем, страхом и бедой. Силой хтони, силой зла, получи, мой враг, сполна. Жабий облик, хвост змеи, жат владыка, подари. Отныне и до скончания твоего срока носить тебе новый образ. И никому в подлунном мире не хватит сил мое проклятие снять. Мастеру в упад, моему делу в отлад. Абра-дабра-джат, да будет так. Люта произнесла заклинание с видимым напряжением, хлопнула в ладони и сцепила пальцы в замок. Одновременно она прикусила язык до крови, да так сильно, что по подбородку потекла тонкая струйка крови. Из рук ведьмы вырвалось ядовито-зеленое пламя и окутало Велену, выкручивая и выламывая ее плоть. Злое колдовство творило свою работу. Ровное тело согнулось, вырос горб. Кожа ссохлась и потрескалась, покрылась гнойными волдырями. Чудесные густые волосы сначала истончились, а потом превратились в тонких мертвых змей, которые безжизненно висели и источали сильное зловоние. И только изумрудные глаза несчастной девушки остались прежними. «А теперь убирайся отсюда, чудовище!» — прокричала Люта. «Беги, Велена, беги прочь и никогда не возвращайся!» Велена, всхлипывая от боли, все ее тело будто разваливалось на кусочки, а суставы ног выкручивала, как у столетней старухи. Поковыляла к реке, горя желанием уйти под воду навсегда. Долго шла, ноги еле передвигались, награждая пронизывающей болью при каждом шаге, но, наконец, добралась до вешни. Не раздеваясь, вошла в воду, увидела свое отражение и только сейчас обратила внимание на гнойники по всему телу и лицу. Красивая девушка превратилась в страшилище. Велена заплакала и решила сейчас же с этим покончить. Она пошла на глубину, поплыла. Неторопливое течение ее подхватило и мягко понесло. «Прощайте, Корс и Ярила, прощайте, лунные богини. Не поминайте лихом, тятя с маменькой, не скучайте, любимые сестры». Так подумала Велена, сделала глубокий вдох и нырнула, стараясь уйти на дно. А это оказалось не так просто. Вода выталкивала вверх, а течение старалось выбросить тело поближе к берегу. Девица боролась, барахталась, гребла ко дну изо всех сил, которых почти не было. Легкие вспыхнули огнем, голова закружилась, тело на миг безвольно повисло в воде, а река тут же отнесла его на отмель. Велена встала и глубоко вздохнула. Голова ее оказалась уже над водой. С первого раза стать утопленницей и потом превратиться в русалку все лучше, чем ходить по свету чудовищем, не получилось. Впереди по течению на берегу росла большая ива. Корни ее наполовину были в воде, покрытые зеленой пленкой ила. К ней-то и направилась незадачливая утопленница, чтобы надежнее удержаться под водой и не позволить телу всплыть. Как извитые сосуды, толстые корневища выстраивались в кривую, разветвленную систему. Велена набрала воздуху и поднырнула под них. Села на дне. Теперь-то тело не отнесет течением в сторону и даже после смерти не поднимется на поверхность. Девушка закрыла глаза, приготовилась уйти из этого жестокого мира в благословленную тьму. Хоть ненадолго. Да, после смерти, как и все утопленницы, она попадет на службу к водяному. Но вряд ли там хуже, чем на белом свете. Обесчищенная, оскверненная, униженная, обиженная, изуродованная Велена мечтала о смерти. Это был выход от страданий. Она выпустила воздух из легких. Пузыри, лавируя между корнями, быстро поднялись вверх. Воздух заканчивался, легкие начали гореть. Сердце учащенно забилось, стараясь обеспечить тело живительным кислородом. Голова закружилась, нестерпимо хотелось вдохнуть хоть глоточек, хоть разок. Терпи, осталось совсем чуть-чуть, скоро все закончится, надо только собраться и резко вдохнуть воду. Уже с трудом размышляла утопленница. Ее хаотическое состояние не способствовало ясному движению мыслей. Но она все тянула до последнего, не решаясь впустить реку в себя. Финальная точка достигнута. Тело кричало, требовало воздуха и сделало вдох. Велена закашлялась, забилась, потеряв связь с действительностью. Разум ее в тот момент отключился. А дальше инстинкт самосохранения, взяв бразды правления в свои руки, вытащил девушку на поверхность. Способность осознавать происходящее вернулась к несчастной уже на берегу, когда она в коленопреклоненной позе откашливалась и изрыгала из себя речную воду. Велена упала на спину и заплакала от слабости и отчаяния. Что-то внутри нее слишком хотело жить и не давало так просто избавиться от страданий. Ей не хватило сил победить это что-то. Оставался вариант идти домой, рассказать родным о происшествии в надежде, что они ей поверят. Хоть сейчас в сгорбленной уродице с мертвыми змеями вместо волос невозможно было признать младшую дочь, купца Стояна. Девушка оборвала подол платья, замотала лицо и голову, оставив только узкую щелочку для глаз, и направилась, хромая, в деревню. По деревне Велена шла, прижимаясь к заборам и глядя себе под ноги. Ей повезло. После червеня на улицах практически никого не было. Народ отсыпался. Долго ли, коротко ли, но доковыляла проклятая до ворот отчего дома и постучала. Стучать пришлось еще несколько раз, потому как по привычному времени ночь на дворе, хоть и хорс на небе, ярко пылает. От стука проснулся еще не протрезвевший пастух. Он же конюх Тимофей, спавший на сеновале, и разразился гневной матерной тирадой. Кого там черти принесли в ночь глухую? Аглашка, етить твою мать, иди открывай, а то хозяйка, не дай боги, проснется. Орал Тимофей, не догадываясь, что в первую очередь его крики могли разбудить купчиху. Аглашка, ругаясь шепотом, простоволосая и босоногая, как спала, добежала до калитки. «Чего вам надобно? Аглаша, это я, Велена!» — проговорила девица и ужаснулась. Голос ее стал старческим и сиплым. Аглаша не узнала свою сударыню по голосу, поэтому открыла калитку, чтобы взглянуть. «Велена, что-то голос не...» Тут взгляд дворовой Аглаши наткнулся на яркую зелень глаз Велены, и это было последнее, что она видела на своем веку. Девка упала замертво. Проклятая наклонилась над телом любимой служанки и убедилась, что дыхания нет. Аглаша действительно умерла. Тут вспомнились Велене слова проклятия. «Кто в глаза хоть раз заглянет, тот покойником пристанет. Всегда быть тебе одной с горем, страхом и бедой». Вот оно и сбылось. Хочешь верь, хочешь не верь, в колдовство люты. А доказательство лежит рядом. Первая жертва готова. Велена заплакала. Ее все затрясло от происходящего. За что же такая несправедливость? Сначала изнасиловали, потом превратили в чудовище. Теперь и служанка умерла от одного только взгляда на нее. Больше нельзя находиться среди людей. Это хуже, чем проказа. Велена встала. Пожар в ее сердце пылал с адской болью, выжигая все дотла. Она больше никогда не увидит родителей и сестер. Больше никогда не вернется к людям. Уйдет в лес, может быть, там судьба над ней смилуется, и ее загрызут дикие звери. И ушла она в дремучий лес, и шла, покуда были силы.